на фоне церковных стен и позолоты напоминали иконы византийского письма. Но с самым живым любопытством Збышка ждал выхода короля и королевы. Он старался протиснуться вперед к седалищам ксензов, перед которыми у алтаря виднелись две подушки красного бархата. Король и королева всегда слушали обедню колено преклоненными. Ждать пришлось недолго. Король вышел первым из дверей сакристии, и пока он дошел до алтаря, Збышка успел хорошо его рассмотреть. Черные, длинные и спутанные волосы короля со лба уже начинали редеть. С боков они были откинуты за уши. Смуглое лицо было гладко выбрито. Нос с горбинкой острый, у рта пролегли складки. А черные, маленькие блестящие глазки, бегали по сторонам так, словно король, прежде чем дойти до алтаря, хотел пересчитать всех молящихся в храме. Лицо у короля было добродушное, но вместе с тем настороженное, как у человека, который, будучи вознесен судьбою сверх ожидания, должен все время думать о том, отвечают ли его поступки королевскому сану, и опасаться злоречия. Поэтому в лице его и движениях сквозило легкое нетерпение. Нетрудно было догадаться, что в гневе он неукротим и страшен, и что всегда остается тем самым князем, который в свое время, когда крестоносцы своими происками вывели его из терпения, крикнул их посланцам: «Вы ко мне с пергаментом, а вот я вас копьем». Но сейчас эта природная горячность характера умерялась глубокой и искренней набожностью. В костеле король служил примером благочестия не только для вновь обращенных князей литовских, но и для польских вельмож, издавна славившихся своей набожностью. Часто, отбросив подушку, король для вязчего умерщвления плоти стоял, преклонив колено на голых камнях. Он отслушивал на дню не менее трех обеден, причем слушал их с жадностью. Открытие чаши и звон колокольчика во время великого выхода всегда наполняли его душу восторгом и упоением, блаженством и трепетом. После окончания обедни он выходил из костела, словно очнувшись ото сна, умиротворенный и кроткий. И придворные уже давно знали, что в это время легче всего сыскать у него милости или испросить дары. За королем из сакристии вышла Ядвига. Обедня еще не начиналась, но рыцарь, стоявший впереди, увидев королеву, тотчас преклонили колено, невольно воздавая ей честь, как святой. Збышка сделал то же самое, ибо во всей толпе молящихся никто не сомневался в том, что видит святую, иконы которой со временем будут украшать церковные алтари. Ядвига вела жизнь столь суровую и подвижническую, особенно в последние годы, что помимо почестей, воздаваемых ей как королеве, ее стали чтить как святую. В народе и среди знати из уст в уста передавались легенды о чудесах, творимых королевой. Говорили, будто прикосновением руки она исцеляет болящих, будто люди, не владевшие членами, начинают ходить, облачившись в старые одежды королевы. Заслуживающие доверия свидетели утверждали, будто собственными ушами слышали, как однажды Христос вещал ей с престола. Пред нею преклоняли колено иноземные монархи. Ее почитал и опасался оскорбить даже гордый орден крестоносцев. Папа Бонифаций IX называл ее благочестивой тщерью и избранницей церкви. Мир взирал на ее дела и помнил, что, происходя из анжуйского дома и польских пястов, будучи дочерью могущественного Людовика, воспитанной при самом блистательном дворе и, наконец, прекраснейшей девой на земле, она отреклась от счастья, отреклась от первой девической любви и, будучи королевой, вступила в брак с диким князем Литвы, дабы вместе с ним склонить к подножию креста Господня последний языческий народ в Европе.